Выдохнул и вновь вздрогнул. Сверху донесся резонирующий и крайне разочарованный глухой рев. Грейвер. Монстр понял, что добыча ушла, и крайне обиделся. «Обломись, уродец!» — прокричал я, задрав лицо вверх. «Фиг тебе, а не мясо героя на завтрак!» Мне мгновенно ответили. Рев повторился, и теперь в нем преобладали нотки раздражения и злобы. «Уррр!» — заворчал ползун. «Да ладно тебе трястись!» — отмахнулся я. «Чего боишься? Этому гаду нас не достать!» «Обломись, Грейвер чертов!» «Уррр! Уррр!» — продолжал волноваться Слим. «Говорю же тебе, нечего здесь бояться! О, Господи Иисусе!» Оглушающий рев сверху с каждой секундой становился все громче, будто бы издающий его монстр стремительно приближался по вертикали и сверху вниз. «Ходу, ходу!» — завопил я сам себе, обеими руками хватаясь за каменистый выступ и подтягиваясь. «Шмык в щелку! Шмык в щелку! Раз!» Одним змеиным движением я втянулся в узкую расселину между двумя гигантскими камнями. Вовремя. Гулкий грохот в метре позади меня проинформировал о появлении на этой шаткой сцене еще одного актера. И он определенно играл злодея. Извернувшись ужом, я взглянул назад и увидел Грейвера, рухнувшего на крутой склон. Желтые глазища вперились в меня. С глухим ревом ко мне потянулись обе когтистые лапы. И в этот момент Грейвер стремительно заскользил вниз по склону, взрывая и перепахивая массивными ногами слой мха и скрежеща ими по камню. Короткий удивленный рык, Грейвер медленно оборачивается, словно бы пытаясь понять, куда и что его несет, а затем монстр падает вниз, и мне слышен только его удаляющийся рев. «Вот тебе!» — не удержался и крикнул я, словно в этом деянии была какая-либо моя заслуга. «Нет». Понятно, что Грейвер пошел именно за мной, а вот в том, что он рухнул с обрыва, точно нет моей заслуги, что косвенно подтвердила система, не давшая мне ни единого пункта опыта. Привстав и высунувшись из расщелины, я принялся пристально оглядываться, машинально срывая с камня волокна мха и бросая их на довольно урчащего Слима. Война войной, а обед по расписанию, и мой питомец следовал этой поговорке буквально. Мне хватило 3 минут, чтобы убедиться в невозможности подъема обратно к столь стремительно покинутому мною коридору. Просто нереально. Вверх шли каменные нагромождения, по которым я еще мог подняться, а вот дальше лишь отвесные стены, по которым без скалолазного снаряжения не взобраться, и слишком уж большой риск сорваться и рухнуть вниз. Один раз мне повезло. Не будем искушать судьбу без крайней на то необходимости. И посему я словно сурок вновь нырнул в свою обитую мхом и ставшую родной щель. Повозился в ней и быстро обнаружил подмеченную раньше странность. В одном месте кусок мха заметно колыхался, словно рос не на скале, а витал в воздухе. Действуя обеими руками, я быстро выдрал кусок растительности и убедился в своей правоте. Щель не являлась тупиком. За сорванным покрывалом мха зиял узкий проход, вполне достаточный по размерам, чтобы я мог передвигаться в нем на четвереньках. Факел мне пока не требовался. Обе руки были свободны. Чего же еще желать?